Глава 10. Теперь в Регби-холл приезжало намного меньше народу, чем раньше, и Кони почти все время оставалась одна. Клиффорду больше не нужны были гости. Он отвернулся даже от близких друзей и вообще стал каким-то странным. Больше всего ему нравилось слушать радио, установка которого обошлась ему достаточно дорого, зато удовольствие получал он огромное. Иногда ему удавалось ловить даже Мадрид или Франкфурт, и это несмотря на далеко не идеальные условия приема радиопередачи в индустриальном сердце Англии. Он мог сидеть один в комнате часами, завороженно слушая свой приемник, который он включал на полную громкость. Это попросту поражало Конни. А он сидел себе, словно в трансе, с отсутствующим выражением лица, похожий на человека, теряющего остатки рассудка, и все слушал и слушал своего механического собеседника, а, может быть, делал вид, что слушает. И в самом деле, слышал ли он то, что слушал? Или это был своего рода наркотик, который он принимал, чтобы вызвать в себе какие-то неловкий делец, оказывался чуть ли не идиотом, когда дело касалось его собственной эмоциональной жизни. Он боготворил Конни. Она была его женой, а значит, существом высшим, и он поклонялся ей со странным мистическим чувством, словно дикарь-идолопоклонник. Его поклонение было проникнуто огромным суеверным страхом перед идолом, даже ненавистью к всемогущему и ужасному идолу. И он хотел одного, чтобы Конни поклялась, торжественно поклялась, что никогда не оставит и не предаст его.